не подели нутро. Забита перекусок, это музыка добро. Сжимали сок, трипы, тримы на порог. Я ветром унесен, городской смог. Мы забыли все, подели нутро. Забита перекусок, это музыка добро. Сжимали сок, трипы, тримы на порог. Я ветром унесен, городской смог. Мы забыли все. Как это там, пока тут и котам. Пока ты там толкал, я клал, дымил, клал. Запал бездомный кал, там ловить не стал. И эта ненависть заставит вспомнить, как ты пал. По незнакомым тебе вилам, по тусовкам и дебилам, наркоманам и барыгам. Это то, что вам сказали, доктора же прописали. Так и весточки кричали нам, дуть в сторону фортуны. Уже ликуют, типа дети и страдают, дуры. Горы, реки любви, мама моя любви. Сына тебя любит и знает, что и ты. Мы живые хиты, клал банально в биты. Знал, что эти навыки будут летать, типа тайчи. Путь величины, не оголять мечи. Зажег в душе огонь и потушил пламя в свечи. Подели нутро, забита перекусок. Это музыка добро. Выжимали сок, трипы, тримы на порог. Я ветром унесен, городской смог. Мы забыли все. Подели нутро, забита перекусок. Это музыка добро. Выжимали сок, трипы, тримы на порог. Я ветром унесен, городской смог. Современная волна накрыла миллионами. Мы танцевали до утра, душа на кармине. Надо крови воевали, страны, люди, города. Джа-джа-джа, близ, марихуана. Мотивы настиг, настрой настиг. Спутники меняли вечно свои пути. За воплями мы прятали плеяды баррикад. Чувства до небес, это любовь, это закат. Это мечта меня вела. Это мечта меня вела. Это мечта меня вела. Это мечта меня вела. Подели нутро, забита перекусок. Это музыка добро. Выжимали сок, трипы, тримы на порог. Я ветром унесен, городской смог. Мы забыли все. Подели нутро, забита перекусок. Это музыка добро. Выжимали сок, трипы, тримы на порог. Ветром унесен, городской смог. Мы забыли все, поделили нутро.